Глава вторая. Эти сведения приходили главным образом от Лидии Корневны Чуковской, с которой я особенно подружилась в ту пору. У нее встречала хорошенькую, но слегка увядшую блондинку, работавшую вместе с нею в «Новом мире». Лидия Корнеевна вела в журнале принципиальную борьбу за высокое мастерство редактора, а блондинка с помятым лицом служила там секретарем отдела поэзии и отвечала на самотек, то есть на стихи, присылаемые со всех концов Союза в редакцию «Нового мира». Она ненавидела эту работу, держалась за нее только из-за повышенной продовольственной карточки, но и этих благ не хватало, чтобы прокормить двоих детей и мать. Она была патетически бедна, ободрана, ходила в простеньких босоножках и беленьких носочках, иногда забрызганных грязью, плохо читала стихи, писала под копирку одинаковые ответы самодеятельным поэтам и демонстративно восхищалась Пастернаком. Борис Леонидович это заметил и, при своих уже тягостных отношениях с редактором журнала, тогда это был Константин Симонов, утешался ласковым приемом секретарши. «Она такая милая», — говорил он Лидии Корнеевне. В «Новый мир» Пастернак приходил по поводу своего романа «Доктор Живаго». В редколлегии журнала уже установилось отрицательное отношение к этому еще незавершенному произведению, в которое Борис Леонидович вкладывал всю страсть своей души. Он считал этот роман итоговым для всей своей творческой жизни. Ранней весной 1947 года Лидия Корнеевна предупредила меня, что скоро у одной знакомой дамы собирается небольшое общество, куда буду приглашена и я. Борис Леонидович прочтет первые главы своего романа. Своим друзьям Лида как бы поставила условие, каждый из нас должен был написать после чтения письмо Пастернаку. В начале апреля, в назначенное время, я подошла к дому по Настасинскому переулку. В подъезде я столкнулась с Борисом Леонидовичем и вместе с ним подымалась в лифте. Подымалась еще одна его знакомая переводчица, тоже приехавшая на чтение. Он меня узнал, спросил про Анну Андреевну, сказал что-то любезное переводчице. Публика уже собралась. Лида пришла с той самой блондинкой, Ольгой Ивинской. Бориса Леонидовича усадили за столик, лицом к публике, расположившейся в двух-трех рядах стульев. Стали обсуждать порядок вечера. Лидия Корнеевна настаивала на чем-то. Некто твердокаменный сказал, наконец, резко, «Я не понимаю, почему эта дама так нервничает». А она сидела рядом с Ивинской. И Борис Леонидович все время обращался к ним глазами и через головы сидящих спросил Лиду, «Как себя чувствует Корней Иванович?» Нежным, осторожным движением он вынул рукопись из бокового кармана и бережно положил ее на стол. Затем произнес небольшое вступительное слово о современном распаде формы романа, который он хотел возродить, о соотношении стихов и прозы, а затем обратился к присутствующим членам редколлегии «Нового мира», призывая их к деловому вниманию, и как-то жалобно и просяще сказал, что даже перестает чувствовать себя профессионалом. Началось чтение. Маленькие главки детства с их заключительными абзацами он так изящно и ритмично отчеркивал голосом, что каждая пауза между ними ощущалась как наполненная пустота. Некоторые реплики произносил как сдержанное сокровенное признание. «Моя дорога стала», — так говорит железнодорожный рабочий во время всеобщей забастовки 1905 года, когда они сами знали, куда они идут. «Выстрелы? Вы тоже так думаете? Это Лара бежит по московским улицам в выступление отчаяния, вбирая в себя пение церковной службы и выстрелы революции». Эти главы давали ощущение полного слияния судеб людей и истории. «И не вздумай, пожалуйста, отпираться», — записка подруги Кларе, прочитанная тихо, потому что это было цитированием, но усилившее впечатление из-за интонационной и лексической достоверности. Борис Леонидович снимал и надевал очки, криво садившиеся на нос, и, читая страницы о Ларе, казался страдающим пожилым отцом опозоренной дочери. В другой раз увлекся, наслаждался, хохотал, когда читал фольклорные страницы сочной площадной брани во время потасовки между рабочими. Закончилось чтение главы, где Юра на могиле матери закричал «Мама!». Оно было выслушано в глубоком благоговейном молчании. Объявили перерыв, после которого Борис Леонидович обещал прочитать отдельные отрывки из второй части и сообщить ее план. Был устроен прекрасный чай, хозяева были очень гостеприимны. Многие вышли в коридор, там прохаживались и беседовали, собравшись в небольшие кружки. А Борис Леонидович тревожно подходил то к одному, то к другому, заглядывая в глаза, выпытывая, каково впечатление. Нетерпеливо подошел он к двум новомирцам, жадно прислушиваясь к их разговору. Но снисходительно, как взрослый ребенку, Борис Агапов возразил: «О нет, мы говорим о своих будничных производственных делах». Подошел Борис Леонидович ко мне, стоявший у стены, и спросил с придыханием: «Ну, как?» После перерыва он стал читать главы о Ларисе и Паше в Камергерском переулке. Эти главы были иными, чем в окончательной редакции. Там была очень остро написанная сцена соблазнения Паши, а в аксессуарах главную роль играла свеча, стоящая на подоконнике. В это самое время Юра проезжал в санях по Камергерскому переулку и обдумывал реферат о блоке, заказанный ему для студенческого журнала. Взгляд его задержался на горящей свече, видной сквозь подтаявшее стекло. И когда он приехал домой, вместо реферата он стал писать стихи: «Мело-мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела». Потом другие и, наконец, «Рождественскую звезду». И было ясно, что это стихотворение о наступлении новой эры, и блок тоже предтеча другой, новейшей эры. И хотя в этой главе ничего сказано об этом еще не было, но связь была очевидна, и от этого весь роман производил впечатление высокого прозрения. А когда впоследствии стихи были выделены в конец романа, и присутствие их в прозе было рационалистически мотивировано, этот эффект, мне кажется, пропал. Стихи Борис Леонидович прочел отнюдь не по-актерски. Произнесение каждой строки «Рождественской звезды» продолжалось одинаковое количество секунд, как бы под стук метронома, поэтому длинные, многосложные строки он читал ускоряя, а короткие — медленно, чем достигалось также естественность и простота интонации. Реалии описательной части производили такое впечатление подлинности и достоверности, включая ангела, что все мы слушали, как озаренные, как будто мы сами в этот холодный апрельский вечер, форточки были открыты, присутствовали при рождении нового сознания. И когда он закончил, Евдоксия Федоровна Никитина глубоко и блаженно вздохнула, тихо произнеся: «О, Господи!» А совсем лишенный подобного чувства, Илья Самойлович Зильберштейн сказал в кулуарах со свойственной ему экспрессией: «Как мне его жалко, он так любит свою работу». Стали расходиться. Я заметила в передней, как Ивинская юркнула за шкафы и быстро-быстро попудрила себе нос. Я ушла. На дворе была холодная весенняя ночь. Я видела, как Борис Леонидович вышел из парадной в летнем плаще. Тонкий лед хрустел под его удаляющимися шагами.